А в конце я хочу рассказать свидетельство. В моей жизни Бог многому научил через моего отца. И как-то мама воспитала уважение к отцу, служение ему. Вообще наше родство, оно носит больше патриархальный, скажем, уклад жизни. У нас есть особое уважение к нашему старшему поколению. У нас родство больше 100 человек, всех Бог спас, и это наше большое благословение. Слава Богу за это. И вот это почитание старших, служение им, уважение к ним, как-то мама вложила с самого детства. Это папе, папа сказал, это последнее слово, она внушала нам уважение к нашим родителям. И сейчас, когда я уже взрослый, мои родители уже в преклонных годах, я редко делаю большое и малое дело без благословения родителей. Даже на кем поехать, это говорю, мама, я поехал туда, да благословит тебя Бог. Не потому что это форма, это в моем сердце. Это передалось на служение моим духовным отцам, допустим, моим пастору. Я хочу сказать, что не всегда отцы или лидеры, которые стояли надо мною, были хорошими. Не все хотели благословения. Некоторые были и те, которые хотели снять голову. И она пока на моих плечах, потому что Бог сохранил ее. Слава Богу за это. Но я хочу сказать один очень важный закон. Чем хуже духовные отцы над нами, тем мы больше получаем благословения, служаем как Господу. Когда мы приветствуем тех, кто нас приветствует, какая нам награда? Если мы только благодарим тех, которые нам служат день и ночь, это большое благословение. Но какая награда? Но если мы служим, как Давид служил Саулу, мы получаем особую награду. Не только добрым, но и злым. Конечно, я очень рад, что в моем служении Бог подарил мне много прекрасных людей, которые действительно в моем служении, я могу сказать, были как сыновья служили мне. В смысле, даже не мне самому служат, а тому благовествованию, которое Бог дал. Они служат настолько от души и настолько от сердца. И это одно из самых больших богатств и привилегий, которые было в моей жизни. Меня просто трогало, когда я заходил в кабинет, и мои листочки отпечатаны лежали точно на том месте, которое мне нравится. Они именно так стояли, как я хотел бы. Не потому, что это так надо. Когда они могли предварять мои желания до того, как я их сказал. Они служили не из зарплаты. Они служили, как служат сыновья, дочери, служат родителям. И я хочу сказать, что они тоже получают особое благословение. Я верю, когда мы придем в вечность, они тоже будут с наградой учителя и наградой служителя. Возможно, даже больше, чем моей, я не знаю. Возможно, у них верность была больше, чем моя, я не знаю. Но они вкладывали от души. Они вкладывали от сердца. И когда я посмотрел на свою жизнь, мне как-то спросили, хочешь ли ты прожить жизнь заново? Я сказал, нет. Мне нравится, так как она прошла. Может, некоторые детали, а в целом она нравится. И когда я смотрю в свое прошлое, я за многое могу благодарить Бога. Но за одно особо, за тех чудесных сотрудников, которые Бог послал мне. Одно, хочу сказать, часто я стою на коленях и плачу, и говорю, Господи, я их не заслужил. Я их недостоин. Это выше, чем я могу себе представить. И в этом мое особое благословение. Я верю, что это прежде всего Божий дар. Но второе, я думаю, в какой-то мере, и все-таки жатва. Жатва посеянного. Есть же закон сеяния жатвы. И я верю, что когда мы придем в вечность, то, что вложено в души, то, что вложено в дальновидность, то, что вложено в вечные ценности, встретит нас. И мы будем радоваться во веки веков. В Божьей славе, с Божьей наградой, с Божьим одобрением, с Божьей похвалой. Я верю, это похвала, которую нас встретит Иисус, там, пред судилищем Христовым, она будет в наших ушах и в нашем сердце во веки веков. Хорошо, добрый и верный раб. Не важно, что я поручил тебе, но ты поступал по моим принципам и был дальновидный. Мы надеемся, что вы получили Божье благословение при прослушивании этой проповеди. Если вы хотите узнать о других материалах, издаваемых миссией обновления, то позвоните нам по телефону 503-358-5522 или 503-358-5559. Также вы можете написать нам по адресу Renewal Ministries, PO Box 715, Розвилл, Калифорния, 95661. Сергей и Виолетта Витюковы, а также все сотрудники миссии обновления желают вам Божьих благословений. Thank you.